Глава 7. Правитель милостью Божией. Александр III укрепил монархический авторитаризм, несколько поколебленный в эпоху реформ предыдущего царствования. Николай II унаследовал сильную административную власть. Самодержавие, как казалось, стояло прочно и нерушимо. Государственная система работала в ранее заданном режиме, и решения монарха становились волей подданных. Внешнее положение дел в империи выглядело вполне благополучно. Страна интенсивно развивалась. Динамические процессы в народном хозяйстве обозначились еще раньше. В первой составленной для Николая II росписи государственных доходов и расходов на 1895 год министр финансов приводил достаточно наглядные показатели. С 1881 по 1893 год выплавка чугуна в империи поднялась с 27,3 до 70,8 миллиона пудов. Это плюс 160%. Выплавка стали с 18,7 до 59,3 миллиона пудов, что означало плюс 217%. Добыча угля с 200,9 до 460,2 миллиона пудов, плюс 129%. Нефти с 21,4 до 337 миллионов пудов. Это плюс 1475%. Если средний показатель сбора хлебов за 1881-87 годы составлял 263 миллиона четвертей, то в 1894 году превысил 332 миллиона четвертей. Примечание. Принятая мера веса объема сыпучих тел равна двум осьминам, что равнялось 209,91 литра. Протяженность железнодорожного пути к 1 января 1881 года в России составляла 21 226 верст, а к 1 января 1894 года 33 869 верст. Это плюс 60%. 90-е годы XIX века стали периодом бурного развития промышленного сектора экономики. По темпам среднегодового прироста промышленной продукции, Россия в этот период обгоняла все европейские страны и шла вровень с США. С 1890 по 1897 год стоимость продукции отраслей по обработке волокнистых веществ увеличилась с 519 365 рублей до 946 296 рублей, а число занятых в этих производствах возросло с 433 320 до 642 520 человек. В горной и горнозаводской промышленности стоимостный показатель изменился с 202 894 до 393 749 тысяч рублей. Рабочих, соответственно, 426 635 и 544 333 человека. В металлургии и машиностроении стоимость продукции в 1890 году составляла 127 920 рублей, рабочих – 106 982 человека, а в 1897 году – 310 626 рублей, а рабочих – 214 311 человек. В 1895 году в России насчитывалось 26,6 миллиона лошадей и 31,6 миллионов крупного рогатого скота. В конце 90-х годов XIX века средний прирост промышленной продукции в ведущих отраслях промышленности составлял 12% и более в год. Россия являла миру пример экономического чуда. Особенно ускоренно развивались новые отрасли производства – тяжелое машиностроение, химические производства, электроиндустрия, железнодорожный транспорт, добыча полезных ископаемых. В В 1895 году Россия произвела 338 миллионов пудов нефти и стала крупнейшим мировым производителем этого важнейшего продукта. В 90-е годы XIX века удельный вес промышленного сектора в валовом национальном продукте постоянно возрастал, и страна постепенно превращалась из аграрной в аграрно-индустриальную. Наряду со старыми промышленными зонами, такими как Центральный промышленный район, Польский регион, Урал, к концу XIX века возникли новые, выросшие на волне капиталистической индустриализации – Донбасс, Бакинский район, Кузбасс. В повседневную хозяйственную жизнь уже прочно вошли такие структуры и понятия, как коммерческий кредит, коммерческий банк, биржа, акционерная компания, вексель, дивидендная бумага, анколь. Однако при всех очевидных успехах индустриального развития империя все еще оставалась по преимуществу аграрной страной, где подавляющая часть населения была занята в сельском хозяйстве. По данным общероссийской переписи населения 1897 года, в городах проживало чуть больше 13%. Общее число жителей империи составило около 130 миллионов человек. Ежегодный же прирост населения равнялся 5%, что было заметно больше, чем в большинстве прочих стран. К началу 20 века Россия занимала 5-е место в мире по уровню жизни населения. Главными статьями экспорта являлись предметы земледелия и животноводства. Россия с конца 19 века занимала лидирующее положение на мировом сельскохозяйственном рынке. Основная часть экспортной продукции поставлялась большими помещичьими аграрными хозяйствами. В крестьянско-общинном же землепользовании преобладали рутинные агротехнические приемы и архаичные сельскохозяйственные орудия. Эффективность подобного производства была чрезвычайно низка. В политическом отношении никаких изменений по сравнению с предыдущим периодом не наблюдалось. Высшие функции власти – законодательной, исполнительной и судебной – сосредотачивались в руках императора, но реализация каждой из них осуществлялась через систему государственных институтов. Высшим органом оставался Государственный совет, наделенный законосовещательными правами. Он состоял из лиц, назначенных царем, и министров. В большинстве своем это были известные царедворцы и сановники, многие из которых были в весьма преклонных летах, что позволяло фрондирующей публике в салонах именовать их не иначе, как «госсоветовские старцы». Законодательной инициативой Государственный совет не имел. Его компетенция состояла лишь в том, чтобы обсуждать законопроекты, вносимые по инициативе монарха и при его согласии, разработанные в соответствующих министерствах. В некоторых случаях, когда тот или иной вопрос затрагивал интересы нескольких ведомств, учреждались по монаршей воле специальные межведомственные комиссии, заключения которых рассматривались отдельными департаментами, а затем обсуждались на общем заседании Государственного совета. Решение этого сановного синклита передавалось императору, который мог поддержать мнение большинства или меньшинства, если при голосовании обнаруживались различные точки зрения. Проект приобретал силу закона лишь после утверждения императором, вступал в действие после опубликования и обратной силы не имел. Главным органом административной власти являлся комитет министров, и его возглавлял председатель, функции которого были весьма ограничены. В состав комитета министров входили не только министры, но и главы департаментов и государственных управлений. На рассмотрение комитета выносились дела, требовавшие одобрения разных министров. Комитет министров не был единым органом, координирующим деятельность отдельных ведомств. Это было собрание административно независимых друг от друга сановников. Каждый министр имел право прямого доклада императору и руководствовался его указаниями и распоряжениями. К началу царствования Николая II действовало 15 министерств и равнозначных им государственных установлений. Министерство иностранных дел, Министерство военное, морское, внутренних дел, юстиции, финансов, земледелия и государственных имуществ. Путей сообщения, народного просвещения, Министерство императорского двора, Главное управление государственного коннозаводства, Государственный контроль, Собственное Его Величество канцелярия, Собственное Его Величество канцелярия по учреждениям императрицы Марии, Собственное Его Величество канцелярия по принятию прошений на высочайшее имя. Министр назначался исключительно монархом, имел от 1 до 3 заместителей, товарищей и особый совет министра. Наиболее обширную компетенцию имели 2 министерства – внутренних дел и финансов. Первое занималось поддержанием внутреннего порядка в империи, осуществляло цензуру, ведало общей статистикой, почтой и телеграфом, сословными учреждениями и земским самоуправлением, ветеринарным и медицинским делом, народным продовольствием и общественным презрением, делами исповеданий, кроме православного. В ведении Министерства финансов находились дела финансов, торговли и промышленности, прямые и косвенные налоги, таможенные сборы, винная монополия, вся кредитная часть, торговое мореплавание, железнодорожная тарифная политика. Император считался главой суда и судебного управления, а весь суд осуществлялся от его имени. На конкретное судопроизводство компетенция монарха фактически не распространялась. Ему принадлежала роль высшего и последнего арбитра. Свой надзор за судом и администрацией самодержец осуществлял через правительствующий сенат. Он наблюдал за тем, чтобы распоряжения верховной власти надлежащим образом исполнялись на местах и разрешал жалобы на действия и распоряжения всех властей и лиц до министров включительно. Царь считался и верховным земным покровителем Русской Православной Церкви, но непосредственными делами церковного управления ведал Святейший Синод, учрежденный еще при Петре I. Он состоял из присутствия и, собственно, управления. Присутствие объединяло высших иерархов, выносивших свои решения по важнейшим вопросам жизни церкви. Компетенция Святейшего Синода принадлежали все дела церкви – истолкование церковных догматов, распоряжение по церковной обрядовости и молитвам, назначение церковных должностных лиц, заведование церковным имуществом, церковное просвещение, борьба с еретиками и раскольниками, церковная цензура, судебные дела духовных лиц. Возглавлял это влиятельное ведомство обер-прокурор Святейшего Синода. В административном отношении Россия делилась на 78 губерний, 18 областей и остров Сахалин. В состав Российской империи с 1809 года входила и Финляндия, Великое княжество Финляндское, главой которого являлся император. Она имела широкую внутреннюю автономию, собственное правительство, сенат, внутреннюю таможню, полицию, собственную денежную единицу. Кроме того, 4 города – Петербург, Одесса, Севастополь, Керчь-Еникале – были выведены из состава губерний и управлялись градоначальниками, непосредственно подчиненными центральной власти. Губернии делились на уезды, а области – на округа. Уезд являлся низшим общей административной единицей, и дальнейшее деление его имело уже специальное назначение – волость для крестьянского самоуправления, участки земских начальников, участки судебных следователей и так далее. Земское самоуправление было введено в 34 губерниях Европейской России, а в остальных районах делами местного хозяйства ведали правительственные органы. В общественном отношении люди не были равны, а согласно закону подразделялись на отдельные категории – сословия. В своде законов Российской империи говорилось, что в составе городского и сельского населения по различию прав состояния различаются четыре главных рода людей: дворянство, духовенство, городские обыватели, сельские обыватели. Дворянство делилось на личное и потомственное. Благородное сословие всегда было высшим в сословной иерархии, имело систему льгот и привилегий, законодательно зафиксированных еще при Екатерине II в жалованной грамоте дворянству 1785 года. Духовенство подразделялось на белое – священники, диаконы, диячки, и черное – монахи. В разряд горожан входили потомственные почетные граждане, купцы, мещане или посадские, ремесленники или цеховые. К числу сельских обывателей относились крестьяне и поселяне разных наименований: однодворцы, казаки, бывшие заводские, горнозаводские и фабричные государственные люди, колонисты-поселенцы и некоторые другие категории лиц, занимавшихся сельскохозяйственным трудом в различных районах Российской империи, а также те, кто порвал сельскохозяйственным промыслом, переселился в города, но все еще оставался приписанным к своему сословию. Так основная масса рабочих на крупнейших фабриках и заводах числилась крестьянами.